Некий кредитор, которого защищал знаменитый Гортензий, требовал у Квинтия возврата своего имущества. Цицерон, будучи еще в самом начале своей карьеры, решительно отказывался выступать против грозного Гортензия, но актер Росций, с которым он был очень дружен, просил за своего родственника Квинтия. Цицерон согласился и выступил. Он говорил столь убедительно и так обворожил судей, что выиграл тяжбу. Потом Цицерон выступил с большим подъемом в защиту прав одной гражданки из Аретия против декрета Суллы, по которому жители Аретия были лишены прав гражданства. Цицерон, по характеру скорее робкий и нерешительный, говорил с большим мужеством, и в этом сказалась его душевная чистота и честность. Дело это наделало много шума. Но речь, явившаяся венцом славы юного Тулия и доставившая ему огромную известность, была им произнесена в защиту Секста Росция Америйского, обвинявшегося отпущенником Суллы Корнелием Хрисогоном в отцеубийстве. Защитительная речь Цицерона была необыкновенно страстной, живой, настойчивой и красноречивой. Росций Америйский был оправдан, а Цицерона объявили достойным соперником Гортензия. Он на этот раз выступал противником Гортензия и одержал над ним победу. В те дни среди различных слоев населения Рима ходила по рукам поэма Цицерона. Она еще больше усилила всеобщее восхищение одаренностью ее автора. Цицерону суждено было в дальнейшем вознести латинский язык на недосягаемую высоту своими произведениями, и трудно сказать, чем следует в них больше восхищаться, теоретической ли глубиной, чистотой нравственного чувства, величием мыслей, блеском стиля или же очарованием формы, отличающейся аттическим изяществом. Поэма, о которой мы упоминали, называлась «Марий». От нее дошел до нас лишь небольшой фрагмент. Несмотря на явные олигархические воззрения, которых до этого придерживался автор, поэма была написана в честь Гая Мария, родившегося как Цицерон в Арпине и безмерно им почитаемого. Мы должны просить прощения у наших читателей за частые отступления, но они вызываются как самой темой, так и необходимостью давать наброски портретов выдающихся людей последнего века свободного Рима, отличавшихся либо мужеством и добродетелями, либо мрачными и ужасными пороками, либо чудесными деяниями. И право, не лишним будет освежить в памяти внуков, утративших мужество и идущих к вырождению, исторические воспоминания об их дедах. Теперь же восстановим прерванную нить нашего повествования. «Неужели, о великие боги, то, что рассказывают о тебе, правда?» — спросил с удивлением Цицерон юного Катона. «Да, правда», — отвечал, насупившись, мальчик. «А разве я не был прав?» «Ты был прав, храбрейший из юношей», — тихо ответил Цицерон, целуя Катона в лоб, но, к сожалению, не всегда возможно громко говорить правду. Нередко право должно уступать силе. И оба на секунду замолчали. «Но как же случилось, что...» — спросил Тулий Сарпедона, наставника обоих юношей. «Из-за ежедневных убийств, совершавшихся по приказанию Суллы, — прервал его Сарпедон, — я должен был раз в месяц бывать у диктатора с двумя своими воспитанниками для того, чтобы Сулла при его безумной страсти к истреблению относился к ним благосклонно, считал их в числе своих друзей, и чтобы ему в голову не пришла шальная мысль занести их в проскрипционные списки. Сулла действительно всегда принимал их благосклонно и, обласкав обоих мальчиков, отпускал с приветливыми словами. Как-то раз, выйдя от него и пересекая форум, мы услышали душераздирающие стоны, доносившиеся из-под сводов мамертинской тюрьмы. И я спросил у Сарпедона, — прервал его Катон, — кто это кричит? — Это граждане, которых убивают по приказу Суллы, — ответил он мне. — За что же их убивают? — спросил я. — За то, что они любят свободу и преданы ей. Тогда «Этот безумец, — сказал Сарпедон, в свою очередь прерывая Катона, — сказал мне изменившимся голосом и очень громко, так что, к несчастью, слышали все окружающие, — почему ты не дал мне меч? Ведь я мог несколько минут назад убить этого лютого тирана моей родины».